Миновала зима. Снег в высокогорьях сошел. В Пауэлл-парке поблескивали под лучами беспощадного солнца изгороди из колючей проволоки. Дуглас и Джонсон возделывали поля в агентстве. Пожилые юты шушукались, что это пустая трата времени. Пророчества предсказывали засушливое лето без единого дождя. В Северном парке Джек со своими сторонниками готовились к ежегодной весенней охоте. Они не подозревали, что Микер, носившийся с идеей вернуть их в границы резервации, не погнушался шепнуть командиру Форт Стила, майору Томасу Типу Торнбургу, о якобы подготовленной Джеком передаче оружия и боеприпасов враждебным индейцам в 640 километрах от Северного парка. Микер потребовал, чтобы Торнбург арестовал Джека и доставил его сторонников в агентство. Генералы Шеридан и Шерман справедливо сочли донесение Микера бредом, и военное ведомство отказалось присылать войска. Однако никто из вышестоящих не подумал усомниться в психическом здоровье Микера. Как и предсказывали старейшины ютов, наступила засуха. Дождь с апреля по июль прошел всего один раз. Всходы на полях Микера пожухли. Северо-запад Колорадо разоряли лесные пожары, вспыхивающие от молнии или по неосторожности железнодорожных рабочих. Губернатор Питкин, всегда готовый отыскать предлог, чтобы убрать ютов из Колорадо, сообщил в Вашингтон, что пожары – это организованная индейцами диверсия, направленная на уничтожение колорадских лесов. Микер этот поклеп подтвердил. «Воины Джека не только подпалили Северный парк», – заверил он бюро по делам индейцев, – «но и угрожает местным белым поселенцам». «Сомневаюсь, что командир Форт Стила отзовется на мою просьбу выдворить их из парка», – кляузничал Микер, «поскольку до сих пор он оставлял мои запросы без внимания». Военное ведомство пожало бюрократическими плечами и велело майору Торнбургу расследовать обвинения. Торнбург даром, что заработал свое звание в политических баталиях, а не на полях сражений, был человеком справедливым и не собирался обострять ситуацию. Должным образом опросив белых в Северном парке и обнаружив, что жалоб на ютов у них нет, он закрыл расследование. Микера тем временем все больше выводил из себя отказ ютов покориться и в устраивающие его сроки взяться за плуг. Он чернил ютов перед бюро по делам индейцев, называя их трусливым и бессовестным народом, которому лишь бы красть коней, менять шкуры на ружья и заодно с белым отребьем и швалью воровать скот в агентстве. К середине августа Микер добился только того, что настроил против себя 700 резервационных ютов, и те, устав от его сумасбродных требований, ушли к Джеку. Верность агенту хранили только Дуглас, Джонсон и 20-30 стариков. В конце концов, Микер не выдержал и приказал запахать ипподром Джонсона. Агентские работники и Дуглас умоляли Микера не трогать поле для скачек. Даже Джек ненадолго вернулся в агентство, чтобы просить о том же. Однако теперь уже откровенно обезумевший агент никого не слушал. «Запашка продолжится», — известил он бюро по делам индейцев в начале сентября 1879 года. «Но насколько беспрепятственно, не могу сказать. Индейцы тут дурные. Они так долго получали пайки ни за что, с ними так долго нянчились и цацкались, что теперь они считают себя королями». Когда Джонсон попробовал воспротивиться, Микер его просто высмеял. «Беда вот в чем, Джонсон, у тебя слишком много лошадей. Тебе бы часть из них перебить». Разъяренный Джонсон выставил Микера из агентского кабинета и столкнул прямо на коновесь. Под гомерический хохот ютов, собравшихся поглядеть на выяснение отношений, Микер перевалился через перекладину и повредил плечо. Удаляясь, Джонсон посоветовал Микеру собирать вещи и уступить свое кресло другому агенту, который будет хорошим человеком и подобной чуши нести не будет. Джек уговаривал Микера простить оскорбление, доказывал, что это пустяки и незачем раздувать скандал, но Микер не собирался терпеть угрозы Джонсона и не нуждался в советах Джека. 10 сентября он послал уполномоченному по делам индейцев телеграмму, в которой изложил сильно приукрашенную версию событий. Пострадал от главного вождя Джонсона, был вышвырнут из собственного дома и тяжело ранен, спасли работники. «Жизнь моя, родных и работников под угрозой, нуждаюсь в срочной защите». От такого настойчивого воззвания военные отмахнуться уже не могли. 16 сентября 1879 года Торнбург получил приказ арестовать злоумышленников, заставить их исполнять распоряжение агента Микера и обеспечить ему соответствующую обстоятельствам защиту. Торнбург быстро собрал 3 кавалерийские роты, 1 пехотную и десятка 2 гражданских возчиков. Всего отряд насчитывал около 200 человек. 19 сентября Торнбург погрузил личный состав, коней и фургоны с провиантом в товарный поезд, который должен был перебросить их в Роллинс в Вайоминге. Поскольку в своей телеграмме в бюро по делам индейцев Микер обошелся без подробностей, майор был вынужден отдавать несколько неопределенные приказы. Высшее командование предложило подкрепление, но Торнбург предпочел выступить с имеющимися в наличии силами. Стекающиеся в лагерь изыскатели и ранчеро приносили слухи о том, что здания агентства сожжены, а юты вооружаются, готовясь к битве. За последующие 5 дней от Микера не было ни слова. 25 сентября на полпути от Роллинса к Уайт-Ривер Торнбург отправил вперед проводника с письмом к еще живому, как он хотел бы верить агенту, запрашивая дополнительные сведения. Оставив пехоту позади, чтобы не замедляло общий темп, на следующее утро он с надеждой написал в штаб департамента: «Не думаю, что они будут сражаться». Майор Торнбург был отчасти прав. Вызвав армию, Микер разозлил ютов Уайт-Ривер так, как не злил ни одной другой своей выходкой. Среди индейцев поползли слухи, что присланные по запросу агента войска закуют всех в кандалы и оттащат на индейскую территорию. Сторонники Дугласа и Джека, объединившиеся перед общей опасностью, на чем свет стоит, кляли Микера и требовали, чтобы он отказался от своего решения, и все же от насильственных действий индейцы воздерживались. Условий договора они ни в чем не нарушили, поэтому решили, что будут сражаться только если солдаты войдут в резервацию. Единственный путь в резервацию Уайт-Ривер представлял собой каменистую фургонную дорогу длиной 274 километра из Роллинса, по которой Торнбург и его 150 кавалеристов тащились наугад через скалистые холмы и засыпанные слоями песка ущелья. В клубах пыли тяжело переваливался и колыхался обоз. Степень негодования ютов майор Торнбург смог прочувствовать днем 26 сентября, когда в 80 километрах к северо-востоку от агентства столкнулся с Джеком. Джек заявил, что пришел предотвратить войну, но офицеры Торнбурга заподозрили, что он явился на разведку оценить их силы. В действительности Джек преследовал обе цели. Торнбург позволил Джеку сосчитать его личный состав и объяснил, что прибыл с миром, выяснить, не угрожает ли что-то Микеру. Джек, обругав Микера по свидетельству Торнбурга в самых оскорбительных выражениях, заверил, что тот, тем не менее, цел и невредим, и предложил майору с небольшим эскортом проехаться с ним в агентство, чтобы удостовериться в этом лично. Торнбург отказался, и Джек уехал. На следующий день Торнбург был уже в 30 километрах от агентства. Вечером вторая делегация ютов привезла письмо от перепуганного Микера, явно успевшего пожалеть о вызове войск. Он, как и Джек, предложил Торнбургу поскакать вперед самому, чтобы все обсудить и прийти к пониманию, добавив, что юты расценивают приход армии как объявление серьезной войны. «Я прилагаю усилия», — сообщал Микер, — «чтобы их в этом разуверить». Однако юты не были расположены слушать Микера. Чтобы наверняка донести до военных свою позицию, в лагерь Торнбурга наведался Колороу, судя по всему, присланный Джеком. Когда-то грозный военачальник Колороу размяк на виски и галетах, которые клянчил у скотоводов и изыскателей. Если Джек ко всем относился тепло и приветливо и был на дружеской ноге с офицерами, которых знал по совместным операциям под командованием Крука, то Калароу отличался угрюмостью и подозрительностью. Он предъявил Торнбургу недвусмысленный ультиматум: либо пусть оставит войска на дальнем берегу Милк-Крик, северо-восточной границы резервации, а сам прибудет в агентство побеседовать, как предлагали Джек и Микер, либо, ступив на землю ютов с войском, пусть готовится к битве. «У тебя многовато солдат для мира, но недостаточно для войны», — добавил он многозначительно. Позиция ютов была предельно ясна. К несчастью, Торнбург согласился на коварный, но бестолковый план своего заместителя капитана Джея Скотта Пейна, когда майор, смущенный слухами от невызывающих доверия местных жителей, что юты вышли на тропу войны и готовят засаду на его отряд на пути к агентству, засомневался, стоит ли ехать для беседы, Пейн предложил на утро разбить лагерь на дальнем берегу Милк-Крик, а с наступлением темноты двинуть все силы к агентству, чтобы спасти Микера или, если худшее все же случилось, покарать его убийц. Тем временем в агентстве Уайт-Ривер Микер с тревогой прислушивался к рокоту военных барабанов, которые 28 сентября не умолкли даже глухой ночью. Это приготовились ко всему молодые воины. 29 сентября капитан Пейн сел в седло в самом благостном расположении духа. Утро было ясным и душистым, залитые солнцем гряды утесов и холмов по обеим сторонам узкой долины Милк-Крик выглядели безмятежными. В половине десятого утра спешившаяся кавалерия вошла в долину. Кроме солдат нигде не было видно ни одной живой души. Однако в 5 километрах за холмами к югу от Милк-Крик затаились не меньше 200 воинов-ютов. С наблюдательного пункта над ними следил за приближением солдат Джек. Выходит, Торнбург нарушил обещание оставить отряд в лагере и приехать на переговоры без сопровождающих, но Джек все еще надеялся, что отряд повернет назад. Незадолго до половины 11 утра Торнбург дошел до Милк-Крик. Траву на западном берегу юты выжгли, а ручей пересох. Разбить там лагерь было невозможно, и Торнбург встал перед выбором. Он мог двинуться дальше с небольшой охраной, как он обещал ютам, а остальной отряд отослать обратно в лагерь, где они стояли накануне и где была вода, либо перейти Милк-Крик со всей колонной и поискать воду и траву где-нибудь там. Торнбург выбрал второе. Оставив обоз и одну роту кавалерии на дальнем берегу, он отправил лейтенанта Самуэля Черри с 20 бойцами через сухое русло ручья на рекогносцировку. После этого он приказал оставшимся 2 ротам спешиться и потихоньку продвигаться вперед 2 нестроенными клиньями примерно по 50 человек. Между тем молодые воины юты в холмах наносили боевую раскраску, расхватывали многозарядные винтовки новой модели, купленные у белых торговцев, и подбадривали себя смехом и песнями. Джек ждал столкновения, которое теперь казалось неизбежным. «Я сражался с генералом Круком против Сиу год назад и знал с самого начала, если этот офицер ставит бойцов на позиции, значит, сражение будет, поэтому я тоже велел своим воинам выдвигаться. В какой-то миг еще оставалась возможность уладить дело миром. Черри, заметив ютов, приветственно помахал шляпой, несколько ютов непринужденно помахали ружьями в ответ, и Джек поскакал вниз по склону, чтобы поговорить с Черри. Но тут кто-то, Черри утверждал, что индеец, а Джек не знал, кто выстрелил, и завязался бой. Джек отправил посыльного в агентство предупредить Дугласа о приближении солдат. Он взял винтовку, окинул прощальным взглядом долину, где все уже кипело и бурлило под стелющейся сизой пеленой ружейного дыма, помянул недобрым словом безголовых воинов, из-за которых вспыхнула битва, и поскакал прочь. Он попытался сохранить мир, а теперь он возвращается домой. Командование воинами принял Калароу. Оценив обстановку, он пришел к выводу, что лучше всего будет отрезать солдат от провианта. Он подозвал оказавшихся ближе к нему воинов и повел их в конную атаку на обоз. Когда поток индейцев устремился вниз по склону, Торнбург приказал Пейну отвести кавалерию, а сам галопом помчался отбивать обоз. Когда они скакали по сухому руслу, пуля снайпера ютов угодила Торнбургу в грудь. Майор накренился в седле и рухнул замертво на землю. Юты принялись вымещать на нем свой гнев. Проходящие воины прострелили ему обе глазницы и глубоко рассекли лоб, руки и ноги. Труп скальпировали, раздели и засунули в рот фотографию ухмыляющегося воина ютов.